Королевство. 1 марта. Мой новый дневник начался не в январе, как я думал. Да, было бы красиво, но я не смог оставить пустые листы в тетради просто ради эстетики. Бумагу надо беречь. Вдалеке опять гремит. Такое уже было несколько лет назад. Тогда я был еще юным и воспринял это проще. Хотя я сейчас не скажу, что испытываю очень сильное волнение. Гораздо сильнее переживаю за маму. Она все чаще садится на лавку во дворе отдохнуть. На кухне также. Поставит кастрюлю на печь, глубоко вздохнет и присядет отдохнуть. Очень хочется ей помочь. Еще тогда, в прошлые громы, я спросил папу о них. Он отвечал не сразу. Долго смотрел куда-то вдаль. Потом резко бросал что-то вроде «дожились», «а ну их» и уходил. Я не решался расспрашивать. Он будто заклинание произносил, и я, как Гарри Поттер, чувствовал в этих словах намек на темную магию и боялся. Даже с мамой они особо на эту тему не общались. Я и сам догадывался, что идет война. Я же читаю книги, а там почти всегда война. Королевство, галактики, общество. Вот и в мире точно так же. День, когда содрогнулась земля. Я осторожно спрашивал у мамы, что случилось. Но тут уже словно я сам колдовал. Она либо замирала от ужаса, либо наоборот смотрела на меня тепло-тепло, и потом сильно обнимала. Это все разжигало мое любопытство. Мне бы тогда книг побольше, но попросить родителей привезти из библиотеки книг о войне не решался. Интересно было бы сравнить с фантастическими мирами. Учителя тоже перестали ко мне приходить из-за опасности. И вот я сейчас думаю, это все повторяется? Или не закончилось тогда? Есть ли разница? В одной книге встретил интересную мысль. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только вечное настоящее. 3 марта. Меня разрывает от того, что никак не могу помочь маме. Вчера отец уехал в город. За припасами, как он сказал. Мать хватала его за руки, но он не поддался. «Надо», — непоколебимо говорил он, смотря в сторону. «Может, самому себе?» Он пока еще не вернулся. Мать металась по дому, как залетевшая в окно птица. Сбегала к соседям, которые еще остались. Точнее, соседу. За папой хотела поехать, это понятно, но у дяди Коли накрылся какой-то насос в машине. Папа еще говорил об этом. «Да он бы и не поехал», — рассказывала мама, придя, нет, прибежав домой. «Может, и папа просто переждет опасность», — пытался успокоить ее я, но и сам волновался все сильнее. «Не знаю, не знаю», — мать покачивалась на краешке стула, сжимая в руке телефон. «Что толку? Он тоже перестал работать те самые годы назад. Хрен с ним», — махнул тогда рукой отец. «Так будем пенсию ездить проверять. Проживем и без звонков. Карточку, главное, открыли». Хорошо маму отвлекли наши звери, как мы их называем. Курицы. Не люблю слово «куры». Утки. Была и свинка, но уже нет. Я тогда сильно переживал, плакал. Я видел ее несколько раз. Папа не разрешал мне к ней ходить и кормить. «Не привязывайся душой», — говорил он. «Если привяжешься, то вместе с ней умрешь и ты сам». «А как же ты?» — спрашивал я. «Ты будешь его убивать?» «Нет, не я. Позову того, кто хорошо умеет это делать». «А разве позвать убить и убить самому не одно и то же?» Отец тогда не ответил. «Этому где-то учат», — думалось тогда мне. «Или у других отцы, которым это дано, и они передают свой опыт. Меня-то ясное дело, такому не научишь. Тут и тело сильное надо». Я искал мать во дворе, предлагая помощь, но она все время гнала меня в дом, как курицу. Немного обидно. Что-то же я все-таки могу. На улице темнеет. Папы еще нет. Плюш свернулся калачиком, смотрит, как я пишу. Проведаю сейчас на улице Винни и буду ложиться спать. 5 марта. Вчера не смог ничего написать. С мамой нехорошо. Приходил сосед дядя Коля. Я слышал лишь обрывки разговора и понял только, что накрывают конкретно и настоящая армия. А что, бывает не настоящая? Мать прибежала ко мне, приказала сидеть внутри дома и засобиралась в город искать папу. Я с ней спорил, как ты туда попадешь? Машина на ходу была только у нас, и на ней же уехал отец. Из соседей остались только дядя Коля и та бабушка из крайнего дома. У нас и так-то домов было немного. Но в те годы еще сильнее опустели. Была автобусная остановка и остатки старого асфальта, но в то же время перестал проезжать и автобус. Я очень редко выезжал из дома, и смутно помнил, есть ли где еще остановки и насколько далеко до основной трассы. «Почему исчез автобус?» – спрашивал я у родителей. «Опасно. Ну мы же здесь живем». Мама ушла, и я остался один. Хотя, конечно же, не один. Глупое выражение из книг. Если с человеком нет рядом человека, то как бы и мира нет. Может, наоборот, жили бы люди каждый очень-очень далеко от другого, и было бы спокойнее. Я вот с Плюшем сижу и ничего. Вышел во двор, несмотря на запрет. Отпустил погулять Винни. Он на цепи сидит только ночью, а днем бегает, радуется. У нас хороший забор и не убежит. Да он вроде не собирался. Я послушал грохот где-то за горизонтом. Звучит неприятно, но не опасно. Я ведь помню, что бывает такое, когда стены дрожат от страха, а вместе с ними и ты. Хотя ты не видишь, что тебя пугает. Скрытый страх, он самый сильный, страшнее любого чудища. Ведь чудище ты испугался, и потом думаешь, куда спрятаться, как его победить. А вот когда ты только чувствуешь страх, но не понимаешь, это жутко. Он за углом или на потолке? Это что-то хищное, быстрое или огромное, сильное, пожирающее все на своем пути. Я мысленно представлял, что живу в затерянном или тайном королевстве, которое можно найти, только очень сильно постаравшись. Как в сказках, ради высокой цели. Поэтому я всегда волновался, когда родители уезжали. В книгах тоже героям приходится куда-то ездить, торговать, добывать снадобья, лекарей, невесты, волшебные камни. Хотя большинству из них и так жилось вроде бы спокойно. Винни присел рядом, вздохнул и подставил голову погладить. Иногда мне очень жаль, что я не умею разговаривать со зверьми. Но в другое время кажется, что умею. Ведь часто хватает просто выражения лица, вздоха, взгляда для выражения чувств. Но люди не могут без слов. Я даже в книге встречал эпизод, где человек, совершивший убийство, говорил нечто вроде «Я невиновен, у меня есть алиби, у вас нет доказательств». И при этом сам автор пишет, по его лицу было видно, что он упивается своей безнаказанностью. Все в нем кричало «Ничего вы не сделаете», и обвиняемые прекрасно знали о его вине, но ничего не могли сделать. Это же странно, если все указывает на вину, но главное слово – разве слово так сложно подделать? Ничуть. И получается, что само событие не такое, как оно есть, а такое, как о нем рассказали. А со зверьми такого нет, только честность. Но жить абсолютно честно тоже, наверное, непросто. Вчера после обеда мать так и не вернулась. Я поел один. Хотел за собой помыть посуду, но на кухне ведро было пустое. Я почитал интереснейшую повесть из книги Стивена Кинга «Будет кровь», которую мне привез папа из библиотеки. Там, говорил он, кто-то иногда приносит новинки и дарит. Спасибо этому человеку. Мне, конечно, и покупали книжки, но я понимал, что для родителей это непросто. Для этого надо много работать. Ведь стоят они недешево, и стеснялся выпрашивать. Да еще бы знать, что нового выходит, или вообще есть известного, интересного. Когда еще приходила учительница, то иногда рассказывала, что есть книжного интересного из прошлого и настоящего. Она же принесла мне всего Гарри Поттера. Не за один раз, конечно. Целыми стопками листов. На каждом с двух сторон по две страницы. У нее есть доступ к машине, умеющей делать копии из бумаги. У меня в комнате есть старый сундук, и я там храню эти листы, как пират-сокровище. Пока не стемнело, мне пришлось покормить зверей, а то потом не видно будет. Кое-как я попал в курятник, набрал из бидона корм и рассыпал в кормушке. Также покормил и уток. Чуть не упал, правда, но ничего. Мама не приехала и с наступлением темноты. Мы сидели с Плюшем возле свечи. Фонарик я брал только для чтения, экономил батарейки. Хотелось побыстрее уснуть, чтобы не волноваться, но не получалось. Даже читать не хотелось. Не помню, как отключился. Мама пришла утром. Дышала тяжело, будто все это время бежала. Взяла мою голову в руки и рассматривала, будто вазу, целая ли. Извинялась передо мной. Спохватилась, поел ли я. Потом понеслась к зверям. Узнав, что я вчера сам покормил хозяйство, почему-то расплакалась и улыбнулась. А потом сильно загрустила. Отца она не нашла. Съездила на базу, где покупали зерно. Он там был, но уехал. Написала заявление в милицию. Я тоже очень сильно переживаю за папу. Он обычно для меня как герой из книги, может все, знает, как починить машину или построить дом. Думаю, как пройти опасные места, он тоже знает. В тот же момент мне очень страшно думать, вдруг ему сейчас больно или холодно, или страшно. Сердце разрывалось, я даже руку к груди прикладывал. Приходил дядя Коля, и мама ласково попросила меня оставить их самих, поговорить о взрослом. Я подслушивал. Чувствовал, что обязан. Обычно я и сам не особо любил при разговорах взрослых быть, но сейчас прижал ухо к двери и затаил дыхание. Слышно было плохо, но когда голоса взлетали громче, то кое-что разбирал. «Его не забрали?» – спрашивал дядя Коля. «Вроде нет, но точно сказать не могут, сами не знают. Я и в военкомат ходила, и в милицию. Про сына им рассказала на всякий». Наливалась вода в стаканы, чай, наверное, пили, пока печка горячая. Говорили, что прилетела и на трассу. 6 марта. Вчера, уже ложась спать, я видел, что у мамы все еще горит свеча. А сама она что-то бормочет. Мне неудобно ее об этом спрашивать. Когда слышишь, как человек общается сам с собой, то он будто голый. То есть ты понимаешь по каким-то признакам, что он голый, наблюдаешь, как снимает одежду, но еще его не видишь. И очень стыдно в такой момент подойти. У мамы такое страшное, пугающее лицо, даже тяжело это писать. Интересно, когда в своих книгах писатели описывают отчаяние, они вспоминают увиденное или умеют посмотреть на себя со стороны? Мама и так все последние годы редко улыбалась. В основном мне и зверям. А с папой они друг другу пытались улыбнуться. Но это были такие вспышки, быстро гаснущие. Сейчас же у мамы вид совсем упаднический. Само ее лицо стало как-то уже, кожа темнее, морщины выделились. Она все больше ходит сгорбленная, а вот глаза ее горят. Мне кажется, что ужасом. Взгляд мечется по сторонам или наоборот застывает в одной точке. Как будто мама, сидящая внутри тела, смотрит на это же свое тело и ужасается, а сделать ничего не может. Или смотрит на мир, но тело в нем бесполезно. 7 марта. Сегодня пишу в обед. Обычно дневник набирается за день, но по большому счету важно, что произошло. Обычно дневник набирается за день, но по большому счету важно, что произошло, а не когда. Если до вечера случится что-то еще важное, то допишу. Дядя Коля сумел починить свою четверку. Отвез мать в город. Только сегодня она может заявить о пропаже папы официально. Ее утром прямо трясло. Смотрела куда-то вдаль, бормотала себе под нос. Я проводил их, наблюдая, как уменьшающаяся машина растворяется в огромном, на все пространство, тумане. Почему-то именно в этот момент мне стало страшно. Может, сам себе напридумывал, но это облако окружило меня, мой дом, мой двор, мой мир. И мне страшно не от него, нет, наоборот. Мне стало страшно, что его не станет. Там за ним люди пропадают, гремят выстрелы, а я в своем замке или королевстве. Скорее бы мама с папой вернулись и никуда не уходили. Пусть нас никто не найдет здесь. Пусть побоятся идти сквозь туман, как в повести, которая так и называлась «Туман». Не хочется ни читать, ни чего-то еще. Схожу к зверям, вместе посмотрим на туман. 7 марта. Накаркал. Или это предчувствие? То хочется уметь предсказывать события, то боишься. Хочется знать только хорошее. Пишу ночью, все равно не спится. Приехала после обеда мама. Отца нашли. Его убило осколками от снаряда. Машину увезли с дороги. Папу увезли в морг. Я пытаюсь вспомнить мою последнюю картинку. Какой он был, когда я в последний раз его видел. Мы ведь никак особо не прощались. Он сел и поехал. Мне очень трудно это сделать. Вроде и плакать хочется, а вроде и нет. Мать дядя Коля вообще за руку привел. Спросил, есть ли успокоительные. Я не знал, но показал ящик, где хранились лекарства. Дядя Коля покопался, прищурившись, прочитал этикетку на одном из пузырьков и накапал маме в стакан немного. Заставил выпить. «Если утром не успокоится, отвезу в больницу», — сказал он, — «то ли мне, то ли себе». Я весь вечер пытался с мамой поговорить, но она только вздыхала. Будто забыла язык и стала общаться вздохами. Она покормила наших животных, приготовила еду для нас. Но все это автоматически, снова лишь тело, а маму не видно. Я хотел спросить, как теперь с папой? Его привезут хоронить или как? Ответов не получил. Вот теперь не могу заснуть. Мама также тихо ушла к себе в спальню. 8 марта. Мама успокоилась. Навсегда. Умерла ночью. Заснула и не проснулась. Или не засыпала, я не знаю. Я хоть и лег очень поздно, но встал рано. Что-то разбудило, и сонливости не было вообще. Я сразу двинулся к маме, а она лежит. Руки на груди сложила, будто готовилась, знала. Я пишу про все это, потому что мне так легче. Я понимаю, что произошло, и не понимаю. Утром я просто сидел с мамой рядом. Сказал ей, что покормлю всех наших животных. Покормил. Винни тыкался в меня носом, но не прыгал радостно, наоборот, завывал. Мне в голову тогда лезли глупые вопросы, от которых мне было страшно, словно я спрашивал самого себя о чем-то запрещенном, будто мои слова оживят некие силы, от которых мне будет нехорошо. Вопросы простые. Как похоронить маму? Отнести, закопать? Как быть теперь с папой? Как дальше управлять нашим хозяйством? Где брать еду? Даже стыд проникал мне в мысли, мол, как ты можешь думать о пожрать, пока родители умерли? Я не специально. Я много читаю, и обычно пишут «похоронили», и все. Одним словом закрывают все действия. Бывает, что хоронят в походе или экспедиции. Просто зарывают тело, и все. А как быть мне? Я даже никогда не ходил на деревенское кладбище. Но ведь надо еще закопать, крест поставить. Если верить родителям, то в нашей деревне остались только дядя Коля, старуха и мы. И я. Мне нужно было сходить к дяде Коле. Именно сходить. Дорога и так была вся в промоинах, и на коляске не проедешь. Так теперь еще и развезло грязь, стало скользко. Я доехал до нашей калитки и встал на костыли. Каждую ногу приходится закидывать перед собой. Потом вывернуть ее так, чтобы можно было хоть немного опереться. У меня есть в этом опыт, но все равно очень сложно. Я накинул на себя дождевик, который обычно надевал папа. От моих резких движений капюшон постоянно сползал на лицо. Дождь шел мелкий-мелкий, как из баллончика с аэрозолем. Лужи обозначили места, куда, наверное, лучше не наступать. Мне пришлось идти некой змейкой, обходя особо блестящие места. Они наверняка жутко скользкие. Ноги буквально приклеивались к грязи, что было вроде как помощь в начале, но трудность на выходе. Я решил идти по пятнам другого, темного цвета. Еще давно жители как могли чинили дорогу. Высыпали черный шлак, осколки кирпичей, шифера, крупные камни дикари из степи. По этим островкам я передвигался и тут же вспоминал книги Хаггарда про Алана Квотермейна. Я представлял себе эту дорогу препятствием, причем не как игру, а по-настоящему. Другого пути нет, а идти надо. До дяди Коли нужно было пройти 300 метров. Папа меня когда-то возил и рассказывал, что между столбами электричество обычно 25 метров. Я сильно вспотел. Вода была и снаружи дождевика, и внутри. На 9 столбе пришлось подумать. 2 огромные лужи по бокам и горб посередине, кривой и скользкий. На этом участке сбоку не было дворов, и лужи расползлись далеко. Я не знал, сколько мне придется обходить и что там за земля. Я зашагал через воду. Все равно был почти весь вымокший, так чего уже. Ноги тут же заполнились прохладной жидкостью. Дно оказалось достаточно твердым и ровным. Костылем я постучал в калитку дяди Коли. Она, может, и не заперта, но я тогда выдохся. Он открыл и удивленно рассматривал меня сверху вниз, будто я очень сильно изменился. Я тут же рассказал ему про мать. Дядя Коля сжал губы и молчал. Потом долго смотрел на меня. Говорил мне про райцентр, милицию, врачей, про оформление. При этом снова смотрел на меня. «Там сейчас такое творится», — добавил он. Мы помолчали. Дядя Коля отнес меня домой. Заглянул к матери. Спросил, есть ли у меня еда. Потоптался на пороге нашего дома. Смотрел в туман. Курил. «Слетаю в город», — сказал он. «Там уже, правда, опасненько, но вроде работают». На улице темнеет. А он не вернулся. Я бы услышал машину. Зверей я покормил. С плюшем поделился своей едой. Подожду до утра. 9 марта. Я знаю, что людей надо хоронить. И здесь больше души, чем практики. Раньше это было важно, ведь тело гниет, там бактерии, трупный яд, опасно. Но для этого тела, особенно одно, Можно просто отнести подальше. Но вот незакопанный или несожженный мертвец будет видеться брошенным. Иначе и не скажешь. Ведь и под землей его точно так же будут съедать жуки и черви. Но ты не должен этого видеть. А так чуть ли не уравнивается мертвый и живой. Вот он валяется, и кто хочет его кусает, его поливает дождь, и ему неуютно. С одной стороны, очень странно, ведь душа вроде бы улетела. Я не знал, что случилось с дядей Колей. Снова сходил к нему домой. Вдруг все-таки упустил приезд. Никого. У мамы начал меняться цвет кожи, и я понимал, это нехорошо. Это даже страшно. Нужно было вытащить ее во двор, но как? Я попробовал просто сдвинуть тело, и это далось с трудом. Тащить я тоже особо не мог. Подумав, я подкатил свою коляску. Сам встал на колени возле кровати. Упираясь животом в кровать, я понемногу затягивал маму на коляску. Короткими рывками, от которых постоянно смещалось кресло. Под конец при каждом рывке я вскрикивал. Так было легче. Плюш сидел рядом, мысленно подбадривая меня. Я сумел выполнить свою задачу. Дома не было порогов. Папа их убрал, чтобы я мог ездить и ходить, не спотыкаясь. Дверной проем тоже расширил. Приделал вторую маленькую дверцу, чтобы коляска свободно проезжала. Я, стоя на костылях и буквально повиснув на кресле, выкатил маму во двор и по каменной дорожке повез за дом. Дорожку папа тоже сделал широкую, под мою коляску. Доехал до конца, под огромную абрикосу. Пришлось сделать могилу именно там, ведь дальше я не смог пройти. Повезло, что возле дома к стене прислонилась лопата. Копал, стоя на коленях. Земля очень липкая, но мягкая. Даже не знаю, сколько потратил времени. Руки до сих пор дрожат. Я смог выкопать только на полметра, наверное, насколько мог согнуться. Даже залазил в яму и пытался выбрасывать землю оттуда, но устал еще быстрее. Маму стягивал за ноги. Не хотел толкать на бок коляску, чтобы тело вывалилось. Глубины ямы хватило впритык. Я еще немного посидел, держа маму за руку. Но уже темнело, дни-то мрачные. Я засыпал могилу той землей, что выкопал, но ее едва хватило, чтобы прикрыть тело и еле заметный холмик. Странно, вот вроде бы занял же место, а все равно земли мало. Папа как-то дерево сажал, и точно так же. Землю выкапывал на пакет, ставил саженец, землю обратно. Все равно ямка. Ну что делать, хоть прикрыла маму. Если вдруг чего, попробую накопать рядом еще земли. Даже не знаю, откуда взялись силы накормить куриц, но я не мог этого не сделать. Где-то с час назад вдалеке звучали сильные взрывы. Теперь я понял, что значит «прокатилась волна по земле». Необычно. 11 марта. Сегодня уже пришлось задуматься о еде. Приготовленное съел вместе с Плюшем. Для Вини каша тоже заканчивается. Я-то все умею делать, мне же не 5 лет в конце концов. И мама, и папа учили и показывали. Я знал, где лежат крупы, консервы. После того, как с электричеством стало плохо, отец мясо стал коптить и вялить, но не так много. Часть свежего мяса мы съедали, пока могло лежать в подвале. Остальное, что не на продажу, как раз вялилось, или мама делала консервы. Как сварить кашу, я знаю. Курицы еще яиц дали, их вот на ужин как раз сварил. Была проблема с водой. Опять же, 8 лет назад пропало электричество, и воду из скважины уже так просто не наберешь. Колодец есть, но на улице. Папа возил оттуда воду канистрами, бидонами, всем, что было. Приспособил в доме бак, чтобы постоянно не ходить. И этот бак был пустой. Я сходил к колодцу, оперся на столб, буквально повис на ручке и набрал себе ведро воды. Перелил в бутылки, отвез на своей коляске домой. Но надо еще и зверей попоить. А это не одно ведро. Хорошо, свиней сейчас нет, только корова. Ей я могу дать сено, а скоро полезет свежая трава. А еще в доме на всех солнечных местах рассада. Плюс маленький парник во дворе. Ее тоже нужно поить. Живая же. Руки сегодня дрожат еще сильнее. И почему-то такое чувство, что они становятся легче. Я трачу меньше энергии, чтобы ими двигать, но и силы в них не ощущаю. Вот поясница прямо болит. 13 марта. Ну, сегодня и день. Будто целый месяц или год. Очень сильно вокруг грохочет. Не так, как раньше. У нас уже много лет полной тишины не было. Пройдет пару дней, ну неделя, и где-то громыхнет. Я всегда представлял себе какого-то охотника-гиганта, который вышел, стрельнул пару раз из ружья размером с поезд. Но вот сегодня постоянно вибрирует земля. До сих пор. Изредка в общем гуле прорываются взрывы. Теперь мое воображение рисует, как мы все оказались в огромном котле. Температура нарастает, и мы движемся, как густой бульон. И выходят временами пузыри и лопаются. Но это все лишь фон. Проснувшись и покормив всех, кроме себя, я задумался о еде. Да, есть мясо в консервах, овощи в банках, но все это в погребе. Там же есть и картошка. Я бы мог сварить себе и плюшу свиньи. Вход в погреб у нас рядом с домом. Небольшой такой холмик с маленькой дверью. За ней довольно крутая деревянная лестница. Я нашел дома крепкую клетчатую сумку. В гараже взял моток веревки. Привязал ее прямо к двери погреба. Сползать вниз пришлось лежа, головой вперед. Нагрузил в сумку еды и пополз назад. Трудно было, но возможно. Пытался сразу перед собой выносить и сумку, не получалось. Привязал ее к веревке, вылез, передохнул, потащил. Надо было грузить меньше. И рукам больно, и за ступеньки постоянно цеплялась. В следующий раз положу доску. С сумкой на коленях приехал домой. У нас две печки, хотя правильнее, две плиты, я их называю печками. Одна на той печи, которой топим дом. Вторая, газовая, работает от баллона. Когда зимой отопительная печь горячая, то очень удобно сразу на ней готовить. Открыл, если что, один из железных кружочков, вот тебе огонь посильнее. Я, кстати, тогда понял, почему в некоторых книгах встречается выражение «отодвинуть на край плиты». Для газовых конфорок это бесполезно, но вот на такой дровяной печи отодвигаешь туда, где просто теплая, но не раскаленная. Для газовых конфорок это бесполезно, но вот на такой дровяной печи отодвигаешь туда, где просто теплая, но не раскаленная поверхность, и блюдо доходит. Сейчас тоже было бы неплохо растопиться, но это надо идти за дровами, углем, а я тогда очень устал. Картошку сварил, даже размял в пюре, поливая той же водой, в которой она готовилась. Заодно и чайник нагрел. Думать стало легче. Я, кстати, уже почти не обращаю внимания на грохот и тряску земли. Так можно спокойнее подумать о настоящих проблемах. Главный вопрос – что дальше? Я сам удивляюсь своей рациональности. Иногда кто-то изнутри словно хочет вырваться наружу и кричать мне: «Все пропало, ты не выживешь, твои родители умерли, и ты никому не нужен». Но какой-то другой я это не слушал. Может, это прозвучит жестоко и неправильно. Мне интересно. Я ощущаю себя ответственным за дом, за животных, да вообще за всю нашу деревню. Это как будто дорогая мне вещь. Вся она едина. Деревья, воздух, воспоминания, чувства. Не хочется, чтобы ее кто-то или что-то сломало. Как вот клумбу или грядку высадишь и переживаешь, чтобы никто не наступил. А если я уйду, это обязательно случится. Я король в своем королевстве. Хотя даже самому звучит забавно. Как будто мама с папой через пару дней зайдут, а я им скажу: «Да вот сварил себе по-быстрому картошечки, у коровы убрался. Чуток подустал, а так еще дров сейчас притащу». Меня не страшит эта ответственность, как часто пугают писатели, а увлекает. Без нее мне станет по-настоящему страшно и больно. Хотя о маме и папе я, конечно, думаю, но не об их телах, об их духах, если они есть. Ведь, по сути, живут именно духи, лишь пользуясь телами. Они уходят, и все. Подумать о будущем я не успел. Во дворе зло залаял Винни. Именно что зло. Даже Плюш поднял голову и посмотрел в сторону дороги. Там, шатаясь, шел человек. Вернее, он то шел, то вдруг немного ускорялся, будто кто-то вдруг потянул его за веревочку вперед. Я видел когда-то пьяного у нас в деревне и удивился, когда папа рассказал, что люди пьют алкоголь специально, чтобы такими стать. На вопрос «зачем?» папа долго думал и ответить не смог. Мне не хотелось, чтобы этот человек меня увидел. Когда он поравнялся с нашей калиткой, я увидел кровь. Она была у него и на груди, и на спине, текла из-под автомата. Я такой в книжке видел, на картинке. И одежда у него вся такая пятнистая. Он вдруг остановился, замер на пару секунд и упал. Тогда я решился выйти. Человек лежал и не шевелился, на мои слова не отзывался. Я встал около него на колени и перевернул лицом вверх. Кожа бледная-бледная, дыхание почти не слышно. Я осторожно наклонился над грудью. Увидел с левой стороны, где-то в районе сердца, пропитавшийся кровью тампон или тряпку. Это же рана от пули, в него стреляли. Только тогда понял я очевидное. Я вновь уложил его лицом вниз и оглядел спину. Пришлось сдвинуть автомат. Увидел, где течет, а чем прикрыть-то? Сгреб его же куртку поплотнее на рану и решил, что пусть пока так и лежит, этой дырой вверх, чтобы не так вытекало. Конечно, я думал о том, как ему помочь. Разве можно иначе? Если на тебя нападают, ты защищаешься. Просят о помощи, помогаешь. Он просил, ведь еще дышал. Я лихорадочно вспоминал, что нужно делать при ранениях. В книгах не раз встречалось. Например, там, где два мальчика в Мексику поехали. Название вылетело из головы. Надо рану обеззаразить и остановить кровь. Остальное организм умеет делать сам. Ну и само собой желательно раненого перенести в тепло и сухость. А вот это было проблемой. Я маму с таким трудом перевез, так и то, из дома во двор. А тут мужчина и лежит на земле, не на кровати. В небе еще что-то свистело, но мне было не до того. Я попробовал поднять. Без шансов, еще и руки гудят. На коляску не усажу, да и потом не факт, что дотолкаю. Папа показывал мне, как водить машину. Говорил, что бывают и такие, где можно управлять без ног. «Может, — говорил, — достанем тебе такую». Но сейчас никаких машин не было. Папа уехал, дядя Коля уехал, все уехали. Но я вспомнил про культиватор дяди Коли. Такой, с двумя длинными ручками. Там педалей как раз нет. Дядя Коля цеплял к нему прицеп и ездил за сеном. Я сразу же пошел за ним. Опять тропа с обходом луж, калитка. На улице было сыро и холодно, а я был сухой и горячий. Хорошо гараж был не заперт, замок просто висел. Я покачал культиватор, чтобы проверить бензин. Плещется. Я обрадовался и тут же расстроился. Не было ключа зажигания. Я знал, что можно завести как-то и без него, но, увы, не знал как. Такая книжка мне не попадалась. Облазил все в гараже. Не нашел. Уже думал пойти проверить, не заперт ли дом, дядя Коля поймет. На выходе из гаража мне сверху словно специально блеснул металл. Над входом на вкрученных в полке шурупах висели ключи. Один из них был нужный. Я завел мотоблок и снова задумался. Прицеп во дворе. Нужно к нему подъехать. Я немного газанул, и машина сдернула меня как травинку. Больно упал. Потратил время, подбирая такой угол, чтобы, отталкиваясь костылем, самому почти лежать на мотоблоке и понемногу двигать его вперед, хоть бы тот раненый дождался. С трудом, но дошел до прицепа. Стоя на коленях, присоединил сцепку. Через задний борт залез в прицеп. Ехать было здорово. Двинул рукой и двинулся вперед. Какое сильное чувство. Приехав, я сразу послушал дыхание лежащего. Вроде живой. Пришлось потратить время на план. В прицеп я его не затащу. А если затащу, то потом не вытащу. Значит, надо его просто волочить по земле. Но я доволочу его до крыльца. А дальше? Я вспомнил книжку про морские приключения, причем настоящие, невыдуманные. Там часто описывалось, как канатами поднимали грузы, вытаскивали корабли с мели. Весь фокус был в правильном размещении веревок. Был бы у меня блок, как на парусном корабле, или лебедка, я, наверное, и руками втащил бы тело. Но у меня этого не было. Может, у дяди Коли есть, но некогда возвращаться, и сил мало. Я осмотрелся в доме и придумал. Принес из сарая брезент, которым отец накрывал иногда сено. Перекатил на него раненого. Привязал ему вокруг груди веревку. Да, там рана, но что делать? Веревку прицепил к прицепу. Дотащил до крыльца. Взял веревку и внутри дома провел ее вокруг трубы отопления. У нас от печи шло несколько труб в комнаты. Могло, конечно, вырвать, но я видел крепкие скобы, которыми крепили трубу к стене. Снова прицепил конец веревки к прицепу и не спеша потянул. На крыльцо взобрались нормально, уже в коридоре уперся головой в стену. Я вылез, поправил. Главное было доставить человека на кухню. Там я смогу и печь затопить. На кровать мне его все равно не поднять. Но это все была подготовка. В маминой аптечке я нашел бинты, перекись водорода, йод, вату. Решил начать как раз со спины, чтобы потом перевернуть его лицом вверх. Рана была такая же жуткая, как и в книге. Темные корки крови, поверх которых толчками выходят алые ручейки. Я посветил в нее фонариком. Нужно было знать, не осталось ли что-то в ране, хоть и отверстие сквозное. Ничего не увидел, кроме кровавого месива. Нагрел чайник, вымыл руки с мылом. Нужно было отмыть рану. Прикасаться к больному месту того человека было страшно. Я помню, морщился, будто мне самому проводят процедуру. Человек молчал. Я поставил рядом таз с теплой водой и принялся за дело. Скоро таз был кровавым. Я отмыл все, что смог, даже выскреб чайной ложечкой из самой раны сгустки. Полил перекисью, и она зашипела, пожирая кровь. Обмотав вату бинтом, сделал тампон, приклеил его пластырем к спине. Изгвоздал, конечно, весь пол, но то ладно, помою. На груди было примерно то же самое. Там его тряпка уже присохла, и пришлось отдирать. Края раны были более рыхлыми. Также вытекали алые струйки. Я вспомнил. Главное, чтобы кровь не была темной. Иначе конец. Надо же, сердце так близко, а пуля умудрилась не убить. Заделав и вторую рану, я попытался его напоить. Большая часть пролилась мимо, но я видел, как подрагивали губы, и что-то залилось и внутрь. У него явно температура. Но, может, теперь полегчает? Так прошел, считай, весь день. Я без особого удовольствия поел, и вот пишу эти строки. По привычке. Вряд ли такое когда-то забуду. 14 марта. Сегодня утром моему пациенту особо лучше не стало. Тампоны пропитались кровью, лицо белое. Чтобы понять, дышит или нет, надо прислоняться к груди. Тампоны я сменил, правда, потратил все бинты и вату. Поковырялся в аптечке, почитал инструкции к лекарствам. Я знал аспирин и несколько обезболивающих, которые сам иногда пил. Но подойдут ли они? Нужны ли именно они? И спросить не у кого. И печь надо топить. Ночь была совсем холодной. А еще накормить зверей. Привез я у себя на коленях дров, закидал их с порога в дом. Распалил печь, предварительно почистив от золы. Кухня стала еще грязнее, но не успеваю с уборками. Пока набиралось тепло, решил дать больному аспирина. Не должно повредить. Растолок в порошок, смешал с водой, залил в рот. Может, у дяди Коли дома есть другие лекарства? И тут я вспомнил еще кое-кого. Я упоминал про край села, где жила бабулька. Такая низенькая, чуть согнувшаяся, но активная. Мы с папой как-то гуляли, он катил меня. И я видел, как она не спеша, но уверенно ковыряется в земле. Тащит ведро с водой, таскает грабли. Я приехал к ее двору и прокричал: «Здравствуйте, вы дома?» Я даже не знал, как ее зовут. Чуть подождав, я решил войти во двор. Толкнул плечом калитку, боком вошел и увидел хозяйку на пороге. В руке она держала веник. Я обратил внимание, что сжимает его она крепко. «Извините, что зашел без разрешения», — сказал я, ожидая вопросов. Но женщина молчала. «У меня там больной в доме, и я не знаю, какие давать лекарства. Может, вы знаете?» Бабушка помолчала, пристально глядя на меня, и как будто с недовольством буркнула. «Кто там у тебя заболел?» «Мать?» «Нет, мама умерла. Пару дней назад». Почти прозрачные брови старушки взметнулись вверх, и рука с веником расслабилась. «А отец?» «Он умер еще за пару дней до нее». Старушечьи губы что-то прошептали. Она на пару секунд опустила глаза в пол и затем снова поглядела на меня. «Так чего там у тебя случилось? Ты объясни». Мы с ней приехали ко мне домой. Она привезла с собой в старой сумке несколько баночек. Потребовала показать ей раны. Я спросил, разбирается ли она в лечении. «Много в жизни повидала», — ответила бабушка и попросила подсветить фонариком. Сказала, чаще надо тело переворачивать и рану проветривать. «Была бы специальная мазь, то проще, а так надо, чтоб его мясо не гнило, а заживало, иначе все силы уйдут на это гниение. И перевязку менять дважды в день». Намазала ему раны чем-то пахучим. «От ожогов вообще-то мазь», — сообщила она мне. «Но там все, по сути, успокаивающее, хуже не будет». Растолкали таблетку и заставили его сглотнуть. «Противовоспалительное». «Хорошо бы укол», — посетовала старуха, — «да нету». Из пола сказала, надо поднять, по-любому. Она оказалась сильной, кряхтя, но втащила человека на мое кресло. Положили на папину половину кровати. «Ты автоматик-то припрячь», — — посоветовала бабушка, когда мы сели отдохнуть на кухне. «А то мало ли, выживет солдатик, вернешь». «Солдатик?» — спросил я. «Это он с войны сюда к нам попал?» «Ну не из мира же. Ты вообще знаешь, что вокруг творится? Радио, может, слышал?» «Не знаю». «Ну и правильно, знать там нечего, все одно и то же». Мы молчали, и я думал, что она сейчас уйдет, может, попросит отвезти ее. Но она сидела и смотрела то в окно, то на меня. Наконец сказала: «Это ты, получается, последний здесь остался. Колька, я так понимаю, тоже ушел, раз ты на его тарахтелке катаешься. В город хочешь попасть?» «Зачем?» «Ну, жить там будешь, еду дадут, одежду. У меня есть дом, еда и одежда». «Тоже верно. Ну, а деньги там, учеба. А зачем? Книг разве что еще достать». «Ну, а в мире все с ног на голову. Все изменилось. Ты ж молодой, может, как-то пристроишься». «Здесь я тоже пристроюсь. Тоже все с ног на голову перевернулось». Она снова молчала, и я вдруг заметил, какие ясные у нее глаза. Другой человек сидит запертый в старом теле. Я почувствовал себя беседующим со взрослым человеком, но не старым. Не таким, как шаблонные старики, кряхтящие: «Ой, внучок, принеси-ка водички». Бабушка спросила, как меня зовут. Себя велела называть Георгиевна. Всю жизнь, говорит, так звали, уже после первого года работы. Ей тоже было некуда и незачем идти. И к ней никто не спешил. Предложила объединить усилия и продолжить жить в нашем мире. 18 марта. Впервые я несколько дней не писал, потому что не успевал. Никогда еще у меня не бывало такого, чтобы время закончилось, а вместе с ним и силы. Но так, наверное, даже лучше. Не буду растягивать. Георгиевна составила целый план. Как потеплеет и подсохнет, я прокультивирую землю, и мы высадим овощи. У нее есть картошка на посадку. Я у себя тоже нашел. Покопались в банках с семенами. Хорошо, мама их подписывала. Несколько раз наведывался к дяде Коле. Первый раз буквально несся, ведь вспомнил, что у него же был кот, пес и что-то из птицы. А ведь уже не один день прошел. Кот, слава богу, был не в доме, а во дворе, но все равно выскочил ко мне. Курицы ослабли, одну даже заклевали, но тоже выжили. Георгиевна ловко засунула их в мешки, и они вместе котом и собакой переехали ко мне. Перевезли весь корм, что нашли. Мне было очень неловко это делать, но Георгиевна успокоила. Воровство – это когда ты взял, а сказал, что не брал. Вот если взял с целью, другое дело. Можно будет объясниться. Хотя, мне кажется, она не верила в возвращение дяди Коли. У него в гараже была целая бочка бензина. Я с помощью шланга и Георгиевны отлил пока две канистры. Еще Георгиевна, по-хозяйски походив по огромному гаражу, нашла генератор. «Я знал, что это, но никогда не видел. Зальешь бензина, и будет свет», — сказала она. «Поможет нам при поливе». Тоже увезли. Я взял у дяди Коля лебедку и пристроил ее в прицепе. Теперь при любой погрузке я сидел лебедчиком, затаскивая груз, а Георгиевна внизу цепляла трос, поправляла. Она же готовила еду. Сама зарубила самую слабую из дядь Кориных курей и сварила бульон, очень вкусный. Попоили им раненого. За несколько дней ему хуже вроде не стало, но и сильно лучше тоже. Раны стали ярко-розовыми, что вроде как хорошо, но все так же лежал бревном, изредка что-то бормоча. Часто температурил. К нему пару раз приходил Плюш и ложился рядом, мурчал. Кстати, пес дядь Коля и Винни как-то сразу подружились. Я их держал, конечно, отдельно и гулять сразу вместе не отпускал, но они быстро перестали друг на друга коситься, как и мы с Георгиевной. Договорились. Чего драться-то? В одном дворе живем. Где-то проехала такая огромная и тяжелая машина, что стаканы на полке позвякивали. 21 марта. До сих пор холодно. В последние годы весна изменилась. Будто тогда, 8 лет назад, взрывами что-то сломали в погодной установке. Ветер теперь летит тут суровее. Раньше у нас плавно начиналась весна в апреле. К середине уже бывало и под 20 градусов. Май всегда был теплым. Даже если кто-то в холод легко оделся, говорили: «Не май месяц». А теперь в мае тепло, холод, даже заморозок, убивающий будущие фрукты. Приходится постоянно протапливать дом. Я уже пристроил себе ящик, пластиковый, скользкий. Накидываю туда дрова и уже из дома затаскиваю. Так чище и удобнее. Георгиевна полностью переехала ко мне, что хорошо. Бегать и ей, и мне неудачный вариант. Говорили о будущем. Кукурузу, говорит, надо сажать. Ей много кого накормить можно. Растет неприхотливо. По брошенным дворам тоже надо пройти. Там могут овощи остаться, сами проросшие. Дрова. Мне снова было неловко, а она удивлялась. Это ж, говорит, природа. Дерево упало, жучки-паучки там дом сделали или съели. В деревнях, мол, раньше, если изба совсем заброшена, так разбирали, хоть тогда и деревьев в округе было в разы больше. Труд ценили. Хорошо бы, говорит, курочек еще завести, но это надо инкубатор или чтоб сами высидели, место сделать. Я рассказал ей про таинственный остров, книжку Жюля Верна. Там они начали с добычи огня стеклами очков, а закончили телеграфом. Георгиевна выслушала и сказала: «Повезло им, на острове были». Сегодня много летали самолеты. Тучи расступились, и видно было, как невидимый нож разрезает голубое небо, и по шву вываливается белая перина. «Тугая высь», как пелось в одной песне. Звуки самолетов прилетали потом, не могли угнаться за машиной. Небо быстро заживало. Земля тоже. Вроде взроют ее и так, и сяк, а через год в траве. Через два ям не видно, через пять просто шрам. Я спросил Георгиевну, а что там происходит вообще вокруг? Самолеты, взрывы. Нет, папа мне рассказывал, что там идут бои, но не уточнял, зачем и почему. Георгиевна же, смотря в окно, говорила, мол, есть некая дьявольщина, которая как ветер летает по миру туда-сюда. И бывает, где зависнет, отравит собой людей, и они сходят с ума. Начинают друг друга убивать. Причем она травит тех, кому меньше всего этого надо. Не того, кто идет на убийство от голода или личной злобы. Наоборот, тех, у кого все есть. Я вспомнил темную башню и подумал о варианте с человеком в черном. Может, он действительно вот так бродит по мирам? Спросил, может, людям надо от дьявольщины у церкви защиты искать? Ну, вроде щита. Георгиевна покосилась на меня. Что, попы не люди, что ли? Их также может зацепить. А как же от такой заразы защититься? Ее саму можно убить? А как защититься от сумасшествия? Я не знаю. Вот и здесь так же. Наш больной стал больше стонать. И я было обрадовался, но Георгиевна сказала, это плохой знак. Значит, он не восстанавливается, а все еще воюет из последних сил. Спросила, есть ли у меня деньги. Нет, конечно, удивился я. Посмотри у родителей. Один, без меня. Я домой схожу, приготовлюсь. Я порылся в родительском комоде, на полках шкафа. Там в основном были всякие документы. Деньги нашел, но даже не знаю, много или нет. Потом догадался в мамину сумку заглянуть. Там в кошельке было еще несколько купюр и пластиковые карточки. Одна из них с моим именем. Мне мама ее раньше показывала. Говорила, что она мне помогает. Рядом с карточками в кошельке была бумажка с тремя числами, каждая из четырех цифр. Показал все это Георгиевне. Она кивнула, увидев мою карту. «Точно, у тебя же пенсия». Я удивился, но ничего не сказал. Я же вроде не старик. Бумажку с цифрами тоже взяла. Денег оказалось не так и мало. Хватит и на корм, и даже на топливо вдруг чего. Большую часть Георгиевна вернула мне и сказала спрятать получше. Она завтра с утра пойдет в город. Лекарства надо купить для раненого. Я предложил поехать, но она отказалась. Далеко, бензина потратим кучу. Ей не впервой. Она сумку взяла с колесиками, к ней резинкой притянут складной стул. Прошла, отдохнула. На трассе уже дождется автобуса. Все нужное купит и назад. Должна к вечеру обернуться, но если что, следующим утром. Я испугался и заволновался. Все, кто уходили за горизонт, за границу нашего мира, исчезли или умерли. Если еще и Георгиевну потерять, будет туго. «Все может быть», — согласилась она. «Но надо. Авось смерть и беда сейчас сильно заняты. Не до старухи им». Очень хочется почитать, но пока никак не могу набраться сил. Чтение вроде и отдых, но хорошая книга требует внимания. 22 марта. Георгиевна привезла из города ампулы, шприцы, бинты, бутылочки, целый пакет. Привезла еще капельницу, я впервые видел. Прицепили на гвоздь пакет с жидкостью, больному в вену иглу. Раны его помазали мазью. Георгиевна, хоть и с отдышкой, но делала все ловко. Я спросил, не была ли она врачом. «Была», — говорит. «На пулевых успела наблатыкаться». Запомнил это слово. значит, набраться опыта. «Где?» Она задумалась, вспоминая. Потом велела заварить чаю. «Нашла меня и здесь», — говорила Георгиевна опять кому-то в окно. «Кто?» «Да все она же. Смерть?» «Нет. Хотя, может, и она, но больше ее коса. А может, это судьба, и я сама ее приношу. Я родилась вскоре после войны. В школе только и разговоров было о подвигах, как Матросов под пулемет стал. Знаешь про Матросова?» «В одной книжке упоминался подвиг. Ну, хоть так. И мне тогда так захотелось быть там и спасти его, вытащить. Ну все, врач так врач. Куклам градусники, мишкам перевязки, зашивания. Папа мой после войны в милицию пошел работать. И вот только я на первый курс поступила, как его бандиты порезали. По-бандитски, в печень. Там же столько крови, что если не прооперировать быстро, то все. Они так делают, когда надо, чтоб помучился. Не то, что горло, чик и все. Да и незаметно снизу ткнуть можно. Ну что, я с удвоенной энергией за учебу. Встретила одного парня. Хороший такой, интеллигентный. Папа высоко в медицине. Ну, влюбилась. И он вроде в меня. После учебы пристроил папа его и меня в придачу. Я сразу в работу бросилась. Командовала даже. Давайте вот это сейчас уколем, а не то. Разрез предлагаю сделать вот такой. Стала тогда же Георгиевной. Имя сразу же улетело. Именами общаются друзья, отчествами уважающие. Я забеременела, и мы поженились. Куда ему деваться? Дочка у нас родилась. А вот муж мой стал заглядываться и на других. С друзьями много времени проводить. Ну а что? Ему ж все в рот смотрели. Понимали, он идет по лестнице. Интернатура, полгода-год работы и выше, и выше, и выше. Его это внимание изгубило. Я как-то не сразу это подметила. Притом он сначала и меня за собой таскал. То пикники, то рестораны. А я лечить хотела. Да еще и ребенок на руках. Из декрета вышла через несколько месяцев. В общем, я ему как-то и сказала. Ты о семье-то не забывай. Он разошелся, мол, ты и так, как у Христа за пазухой. В больнице тебя никто не тронет. Дома все есть. Я стерпела. Потом стал с другими женщинами водиться. Тут я вопрос ребром поставила. Не нравится, говорю, так я с дочкой уеду, без проблем. Папа его пришел. Удивленный такой. Чего тебе, говорит, надо? Ты же лотерейный билет вытащила, дура. Все у тебя есть, а ты в позу становишься. Какой развод? Какой уход? Ты что, мужа хочешь опозорить? Выставить его козлом? Не дам, говорит, и внучку отниму. Но я вспыхнула. Даже не знаю, откуда у меня все это накопилось, но вылила на него все. И про гулянки сына, и про то, как он белые билеты делал, и как хвастался папой, который судмедэкспертизами может дело развалить. Тесть меня отпустил, но с волчьим билетом. Это как? Да выперли меня из больницы. Попришивали всяких халатностей, жалоб. И в другие не брали. Врачом не брали. Медсестрой? Ладно, давай. Она прервалась и хлебнула чаю. Посмотрела на больного, будто узнавая, услышал он или нет. «Ну ничего, поработала я медсестрой. Домой как-то шла и слышу грохот. Гляжу, мотоцикл в ограду врезался, и водитель как раз на железке напоролся. Ну что делать, бежать, звонить? Так телефон не в двух шагах. Кричу про помощь, время позднее, про скорую. Сама осматриваю мотоциклиста. Что могла ему пережало, чтоб все не вытекло? Сумели откачать». Он потом выяснил, кто я. Пришел домой. С цветами и конфетами. Поженились. Она попросила подлить ей чаю. Устроилась правдами-неправдами в больницу. Хирургом. Муж помог. Сама старалась, как могла. Переехали в другой город. Он был инженером по безопасности. Ну, на одном заводе лопнул то ли котел, то ли труба. Посекло осколками. Сама его собирала. Инвалидом стал. Трубки, баночки... Сына тем временем упустила. Стала ошиваться не пойми с кем. Мне говорил, музыканты будем, мол, ансамблем. Мне не хотелось ему крылья подрезать, хоть и думала, что дело несерьезное. А они, оказывается, у какого-то авторитета на побегушках были. Пошли у кого-то долг выбивать, а он в них картечью с ружья. Снова сама зашивала. Но уже для гроба. Больной негромко застонал, посочувствовал. Муж после этого совсем умер. Тело только вроде как живое. А тут новая страна, все новое, денег нет. И как-то ко мне наша знакомая приходит. «Слушай, — говорит, — Георгиевна, сможешь человечка зашить?» «А хирург в больнице?» «Да не в больнице надо». Съездила, зашила. Ножевое, неглубокое. Ко мне потом он с ребятами в куртках приехал. «Не желаешь, — говорит, — поработать по профилю за людскую зарплату, так чтоб не только спички и соль купить? У нас, — говорит, — считай, каждый день кого-то из ребят ранят, а в больничку нежелательно. С одной стороны, такие, как они, папу у меня отняли. С другой, где-то среди них и сын мой. И деньги нужны. Мы как раз хотели за город уехать, а то перестала нормальная вода идти, тепло, и с инвалидом проще, не по лестнице возить. Работа держала, а тут такой вариант. Ребятам за городом еще и лучше было. Если надо, возили меня прямо на места. И сломанные руки, ноги, челюсти чинила, пули доставала, отрезанные уши пришивала, заживляла отрубленные руки. Платили всегда честно. Местные косились, но молчали. Может, думали, что родичи у меня такие. Муж отмучился. Ребят этих тоже давно уже нет. Мне как пенсию назначили, так я и перестала в городе бывать. Хватает того, что есть. А тут 14-й год. И снова чувствую, как вокруг люди грудь подставляют под металл. Будто зовет меня некая... Короче, ты же хотела быть при раненых. Получай. Но я уже не хотела. Помолилась бы, да не умею особо. Семья была нерелигиозная. И перед местными особо не выказывала, что хирург. Не хотела уже это видеть. Пару раз помогла, да и то деткам. Как бы просто уже когда-то делала, а не по знаниям. Так что вот такая вот окаянная, проклятая, или как назвать, живет здесь. Как ты говоришь, в королевстве. Может, вообще в мире такие вот живут, и они есть источниками особой энергии, магнитами. Господи, сама себя слушаю и удивляюсь, врать же. Хотя когда-то и душу изучат. Может, окажется, что все правда. Мне нечего было у нее спросить. Я даже ее успокоил. Не знает про нас зло или злые чары, и у нас тихо. Родители и прочие пропали не здесь. И не приди к нам раненый, он бы умер. Там. Закончив хозяйственные дела, отправились спать. 26 марта. Солдат очнулся. Что-то хрипел, не разобрать, но глаза открыл. Пытался поднять руку. Мы его успокоили. Он сам попил воды. Георгиевна сделала ему укол, и он уснул. Начала пробиваться некоторая трава, и я вывел корову на луг. Она вообще сама знает, куда идти и как возвращаться. Я только на месте вбивал кол для кольца ее привязи. Сегодня по улице пробегал большой черный пес. Не спеша так, но уверенно. Наши псы, конечно, залаяли, запрыгали у забора. Я посмотрел сквозь забор на очередного странника. А он на меня. Почему-то я с ним поздоровался. И показалось, пес мне кивнул в ответ. Затем раздался очередной грохот в небе. И странник, спохватившись, потрусил вперед. 1 апреля. Взрывы все еще очень громкие, но они уходят вдаль. Я наконец-то добрался до книг. Световой день стал длиннее. Читаю Джона Стейнбека про пассажиров в автобусе, где у каждого своя история, и для каждого автобус как некий мост в другую жизнь. Интересно, хоть и про американцев. В автобусе все равны по сути. Нравится тебе сосед или нет, но он будет ехать с тобой. Богатые, бедные, сильные, слабые. Упадет такой автобус в реку, и все, конец. Упадет такой автобус в реку, и всем конец. И водитель нужен очень хороший, от него жизни зависят. Должен вести о них, думая, а не как самому больше нравится. Если б не иностранные имена, то можно к нам все подставить. Даже не сразу понял, что это в романе 40-е годы. Солдата зовут Юра. Сегодня он сам побрился, я дал ему папин станок. И видно, что щеки его порозовели. Георгиевна дает ему пока больше молока, яиц, травы, цветы заваривает. Юра спросил, где он. Сказали название деревни. А где это? Ну как ему объяснить? Я и сам-то не знаю, как оказалось. Область сказал, что до райцентра вот столько-то ехать. Георгиевна тоже ничего добавить не могла. Юра хотел тут же уехать. Георгиевна спросила его. «Толку от тебя такого-то много сейчас?» «Да вроде надо, положено», — неуверенно отвечал он. Мы предложили ему еще отойти, набраться сил. Согласился. Он очень удивился, узнав, что мы — единственные жители. Спрашивал, не страшно ли? «Страшно уезжать», — сказал я. «Кто за хозяйством и домом присмотрит?» Спрашивал, не проходили ли солдаты. Его пока надолго не хватает. Я из дома выезжаю быстрее, чем он выходит. 5 апреля. Сегодня пили чай втроем. Юра уже ходит гулять. Предлагал помощь, но Георгиевна запретила. Она спросила Юру, где вы воюете? Не знаю, привезли в полевой лагерь, а дальше куда-то побежали. То на холм, то под холм. Особенно если минометчик стрельнул, значит, надо драпать с этого места. Вот бегали-бегали, а потом нарвались на засаду. Или просто на другой отряд. Непонятно было. Загрохотало, застрекотало. Юра видел, как товарищи скосило. А кто и откуда? Без понятия. Растерялся, вовремя на землю не упал и его цепануло. Он давай оттуда уходить. Хоть в какое-то укрытие, хоть под кустик, но заховаться. Боли от выстрела не помнит. Просто шел и упал. Чувствует, течет по телу. Заткнул дыру на груди носовым платком. Привык с собой носить, мама приучила. И шел, шел, сам не зная куда, лишь бы подальше. «Живучий», — заметила Георгиевна. «Молодой, сам пошел воевать. Хорошо, хоть в посадке до степяк друг дружку молотите». Юра на ее тон почему-то обиделся. Мне так показалось. «Что ж, — говорит, — хорошего, ребят наших там положили, сволочи. Их бы с пушки всех сначала накрыть, а потом уже идти и добивать. Эх ты какой маршал! А что пушка вместе с ними и других накроет? Знаешь, как оно разлетается по округе? Ну а что делать? А если они сюда пройдут, лучше будет? Да всех бы вас убрать, и идти некому и незачем. Играются все в свои шахматы». Юра даже разозлился. «Сидите тут у себя в дыре, и вам хрен по деревне два по селу. Не врубайтесь, что происходит. Там города, люди, там жизнь. Ну да, пускай там все снесут к чертям. Вам же что? Корову подоили, картошку пожарили, и нормально. А за вас еще воюют». «Не знаю, где такое там», — отвечала ему Георгиевна спокойно. «Для тебя жизнь здесь. Там ты умер, считай. А города немного где есть в мире». В общем, так этот разговор ни на чем и закончился. Как у Стейнбека в его автобусе. 9 апреля. Юрий уже заметно лучше. Ходит нормально. Помогал воды натаскать из колодца. Уточнил мой возраст, покивал. Похвалил мои руки, которыми смог его дотащить. Спрашивал, как вы тут живете, без света, без интернета, без ничего? Да вот так и живем. Свет у нас был. 8 лет назад, когда была стрельба, погас. Родители мне говорили, что ремонтники не приезжают, мол, прифронтовое село и опасно. Потом все-таки починили, но через время опять стреляли и опять сломалось. И что, за все это время к вам ни военные не заехали, ни снаряд не упал во двор? Нет. Заколдованные вы, что ли? Не знаю, может быть. И вас тут всегда так мало жило? Было больше, но когда начались выстрелы, многие уехали. За некоторыми машины такие приезжали, яркие. Мама говорила, это дети своих стариков увозят. Так у вас тут, считай, деревня умерла. Не замечает вас ни государство, ни война. Это разве плохо? Юра обычно махал рукой и уходил. Ему не нравилось, что я сразу с ним не соглашался. 14 апреля. Все зазеленело. Улицы, дворы стали живее. Я уже привык к такой жизни. Просил только Георгиевну как-то узнать насчет отца. Где хоть его похоронили? На маминой могиле, кстати, высадили цветы. Юра помог сделать там клумбу. Я не хотел, чтобы это выглядело надгробием. Плита, табличка. Мама цветы любила. Вот пусть они и будут. Обложили кирпичами бортик, и хорошо. Юра помог еще почистить сараи у наших зверей, перенести рассаду от Георгиевны ко мне. «А ты вообще в городе бывал?» – спрашивал он. «Да, но плохо помню. В больнице были. Болел?» «Нет, меня осматривали для справок». «А у тебя это с рождения с ногами?» «Наверное. Сколько помню, так и было». «В город не думаешь перебраться?» «Зачем?» «Ну, мало ли. Там тебя в детдом или куда-то поселят. Будет хоть еда и крыша над головой». «Так у меня есть крыша. И еда есть». «Ну, а если с бабулькой что? Или не урожай? Ты хоть до города-то доедешь?» «Зачем?» «Да что ты как попугай? Зачем, зачем? Ты если заболеешь тут один или что еще, то так и подохнешь». Ты ж в нигде, считай, живешь. Почему в нигде? Это моя родина. Здесь мой дом. Здесь животные. Здесь мама похоронена. О живых думать надо. Что толку тебе здесь прожить? В старика вот такого, как Георгиевна, превратиться? А если я проживу в городе, будет лучше? Ну, может, ты профессию какую-то освоишь, компьютер, например. Там как раз в кресле и надо сидеть, головой работать. А зачем мне это? Ну как? Ну, блин. Место в жизни, зарплата, семья, в конце концов. Я подумал над его словами. Моя семья пока здесь. И место тоже. Я это чувствую. А если бросил, что тебе дорого, разве это правильно? В другие разы Юра уже говорил о высоких целях. А ты вообще что о мире знаешь? Я так понимаю, у тебя с детства как раз телека не было. Не было. Тут, конечно, вроде плохо, а может и хорошо. Дядя Коля, когда включал сам у себя свет, я несколько раз смотрел мультики. Ну, хоть так. А учился ты как? Читать и считать мама научила. Потом папа несколько раз в неделю привозил учительницу. Мне про географию рассказывали, про природу, литературу. Она хорошая была, книжки мне возила. А потом через год где-то перестала приезжать. Папа сказал, она уехала, а остальным пока что в нашем районе не до школ. Но я все нужное вроде выучил. Сейчас сам книги читаю, узнаю новое. А как же физика, химия, алгебра? Да мне вроде незачем. Я бы вот медицину подучил лучше. Я учебник по анатомии прочел и энциклопедию, но по животным бы побольше. Юра не смог особо возразить. Потер место своей раны, которую я обработал, как читал в книжке. Да у тебя, говорит, даже часы его на дни на батарейке, а другие механические. Вовремя не заведешь и время знать не будешь. Сколько поставлю, столько и будет. Думаешь, нормально вот так жить в своем мирке? Горячился Юра. А как же страна, государство? Ну так вот моя страна. Вон луг, улица. И тебе плевать, что вокруг. Ты хоть примерно представляешь, какие важные события происходят. Может быть, самые важные на свете. У меня родители умерли. Это самые важные события на свете. Юра сжимал зубы, потом вздыхал. И, глядя в землю, говорил. Да жалко, если пропадешь ты здесь. Кто в наше время в деревню попрется? Они вроде и есть, а вроде и нет. Вот вы яркий тому пример. Хотите, оставайтесь здесь. Юра только махал рукой. От тоски тут сдохну. А там весело? Да уж не скучно. На ком тут жениться? На корове или Георгиевне? Женитесь и приезжайте с женой. Он говорил, что отсюда убежали за спокойствием. Мне кажется, наоборот. Спокоен – это когда сидишь на месте. Я много думаю об этих наших разговорах. Может, Юра в чем-то и прав, но и я не понимаю, куда и зачем мне надо уходить. Умереть вдали от дома разве хорошо? Помочь в войне? Так вот я помог, хотя даже не знаю, другу или врагу. Раз меня не убил, наверное, не враг. 17 апреля. Мы сидели с Юрой и Георгиевной на улице. День был теплый. Маме 40 дней. Поели пирожков. День был светлый, и солнце подарило красивый закат. Рядом лежали Черныш, пес дяди Коли и Винни. Они уже к Юре привыкли. Он все смотрел вдаль, слушал взрывы. Все небо исполосовали самолеты. «О чем думаешь?» – спросил Юра меня. «Чтоб по тебе не прилетело с неба?» «Нет, надеюсь, что рассада приживется». Юра молча кивал. «Поеду, – говорит, – назад». «Куда назад?» «Съезжу в город, зайду в военкомат, а там по бумагам я, может, и мертвый. Пускай оживляют. Тебя снова пошлют воевать?» «Скорее всего. А ты хочешь?» «Не знаю. Вроде и нет. А с другой стороны там другие ребята. И я вроде как в домик залез, а они там бои ведут. Ты их хорошо знаешь?» «Ни одного не знаю». Юра гладил Плюша, забравшегося к нему на колени. «Если выживу, то, может, вас навещу». 18 апреля. Сегодня он ушел в город. С автоматом на плече. День снова туманный. И Юра просто растворился. Вышел за стены моего мира. 15 мая. Посадили картошку. Погода еще нестабильная, но больше тепла. Сегодня что-то грозно рычало из-за посадки. Как трактор, только большой, злой, так я представил. Я еще сказал Георгиевне, а если на нас сейчас такой выйдет? Попросим по грядкам не ехать. И с рассадой все нормально. Я научился включать генератор. Раскинули шланги для полива. Помидоры, перец. Георгиевна делала рядки. А я ползал, втыкал саженцы. 29 мая. Вишни все-таки есть. Хоть и не так много, как бывало. Я костылем подтягивал нижние ветки и собирал. Часть съедал прямо на месте. Никогда не мыл их и ничего страшного. Георгиевна сварила компот и пообещала посмотреть в городе соковарку. Тогда сделаем запас сока. Надо проехаться по другим дворам. Там же тоже сады. Сгниет же иначе. Птицы и прочие все не съедят. Еще сегодня Георгиевна почему-то осмотрела меня снизу вверх и сказала тихо. «И не повезло тебе, и повезло одновременно». Объяснять не стала. 11 июня. Давно не писал. Может, это и хорошо. Нечего писать, ничего не происходит. Можно посетовать, что и ничего хорошего. Так, наверное, это и есть та самая гармония, когда просто есть. Ни вверх, ни вниз. Георгиевна говорит, что скоро закончится моя карточка, с которой можно брать деньги. Но у нее есть пенсия и запас, сама сказала. На крайний случай. Мне важно лекарство, немного топлива, чтобы ездить. Покупаем еще крупы, макароны. Я попросил ее взять в библиотеке книги, как все это делается и выращивается. Может, удастся самому производить. Нам на двоих, да плюс собаки, кот, курицы. Жаль, коня нет. Тогда бы с транспортом вообще вопрос был решен. Залезать на него я бы приучился. 18 июля. В моем королевстве вовсю идет лето. Шевелятся чуть потерявшие цвет травы, зеленеют деревья, птицы поют. Вчера видел зайца. Хорошо, Винни и Черныш уже были привязаны. Они не злые, но погнаться за кем-то чужим для них в радость. И потом гордо подойти ко мне. Вот, мол, мы свое дело знаем, не просто так. Может, и люди такие же? Вспоминал Юру. Где он? В новых землях? В новых мирах? Хотя он сам говорил, что настоящий рыцарь умирает на ристалище, а не в кровати. Но по его тону я не был уверен, говорит ли он про себя. 25 августа. У нас уже созрела картошка и помидоры. Я сделал себе платформу из двери от старого шкафа. Прикрутил к ней колеса от детской коляски. Теперь могу садиться на нее и копать руками, передвигаясь по рядам. Сено надо перевозить в сарай. Вчера, кстати, так сильно где-то грохнуло, что корова очень испугалась. А так все у нас хорошо. Георгиевна, приехав из города, сказала, что мы скоро будем жить в новой стране. Я сначала испугался, думал, уехать предложат. «Нет», — ответила она, — «это там, вокруг будет новая страна». «Но это другое дело», — успокоился я. «Страна другая, но мое королевство такое же. Я и предыдущую-то страну особо не знал. Мне вот только вчера исполнилось 16». Георгиевна говорит, как раз можно получить документ. «Зачем? Без него-то непонятно чей. Убивать тебя или защищать? Неясно». Я спросил. «Разве это определяется документом? Там так и пишут? Убить?» «В том-то и дело, что не пишут. Ладно, тебя все равно не оформишь. Без родителей сошлют в детдом какой-то. А коровы паспорт не спрашивают, и нормально. Раньше спрашивали еще, чтобы понять, не преступник ли сбежавший. У них забирали паспорта. А сейчас? А сейчас зачем?» Она помолчала и ответила. «Черт их знает. Люди, если что-то не усложняют, то чувствуют себя глупыми». 13 сентября. Погоды стоят хорошие. Готовимся к зимовке. Собрали много помидоров, закатали целую батарею банок. Цыплята тоже превратились в куриц. Морковку в песок сложили. Насушили фасоли, гороха. Не пропадем. Но это уже не так интересно. Сегодня к нам в королевство пришел новый странник. Я задумывался, есть ли чары, умеющие скрывать королевство. Ну или более-менее научный подход. Если о каком-то месте никто не думает, оно ведь становится невидимым. Хочу ли я, чтобы наше место сделали невидимым? Это может принести и хорошее, и плохое. В пальто, хоть и тепло, сзади тачка и рыжий кот поверх сумок. Я увидел его из окна. Озирался, высматривая людей. Я крикнул Георгиевне, и мы оба вышли к пришедшему. Старый мужчина, может, возраста Георгиевны. Седая щетина, уже почти борода, запыленное лицо. Он поздоровался с нами, даже голову немного наклонил. Я спросил его, чем могу помочь, заблудились? Но он посмотрел внимательно на меня, потом на Георгиевну и ответил. Кажется, наоборот, нашел. Мне один человек, солдатик, рассказал об этом месте. Не сразу, уже в последние часы своей жизни. Спрашивал про мою семью, про потребности в жизни. Я уж думал, бредит. А потом вдруг и говорит, есть для тебя королевство подходящее. И тебя там ждут. Я подумал, ну точно про рай. Я подумал, ну точно про рай. А он рассказал, что, мол, там-то и там спустишься с холма, ну и парень с больными ногами, и женщина. Вот я и... Он тогда так и не договорил, хотя все понятно. Я спросил, издалека ли он пришел. В наше время считай, что да, страну пересек. Я ж притом пешком. Вот все мои вещи и семья в тачке. Кот приветливо моргнул и улыбнулся. «Я не просто околачиваться буду», — спохватился странник. «Я вообще ветеринар. Мне там у себя раненых приносили, таких, что до госпиталя сразу не довезешь. Так что с животными помогу. Я инструменты прихватил, литературу. Солдатик за нее отдельно говорил. Помогу, научу». Я взглядом посоветовался с Георгиевной, и она сама пригласила нашего нового жителя в дом. Точнее, жителей. Пускай остается, что плохого. Я ловлю себя на мысли, что веду себя и правда как король. Разрешаю, не разрешаю. Но у каждого из нас свое королевство».